среди нас, в нашем общении есть гости из Англии. С ними мы познакомились недавно, и они впервые тоже на нашем общении. Они очень ревностно трудятся в деле распространения Евангелия, свидетельства об Иисусе Христе. Может быть, их методы несколько необычные, но мы хотели бы послушать и вместе потом в молитве поддержать их служение. Пожалуйста. Мир вам, братья! Да благословит вас Господь Иисус! Я хотел сначала прочитать только пару стихов, а потом уже рассказать вам о служении, как в Англии Господь делает, работает. В 1 Иоанна, 4 глава написано так. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но от духа Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Аминь». Братья, я покаялся в 2005 году, и я понял, что я, прежде этого, я понял, что я живу во грехе. И когда принял Иисуса Христа, да, я тогда понял, что Он вытащил меня из-за греха. И я понял, что мне дальше надо благовествовать, дальше надо говорить людям, что есть Спаситель, что есть Иисус Христос, который может спасать всякого человека, который верует в Него. И что интересно, как мы начали покупать Библии, вот Новые Заветы, и начали говорить людям. Тогда в Англии не могли прийти, то есть литовцы или Латвия, они не были в этом, ну, не могли прийти, не могли без визы в Англии, да, или румыны. И вот мы узнавали, где там маршрутки, там, где ихние автобусы, там, откуда они пакеты, сумки получали, передачи из ихней страны. И вот мы взяли, покупали литературу, и вот на те улицы мы начали им благовествовать то, что мы читали, то, что мы знали о Господе. Потом уже мы начали выйти на метро, на андерграунде, на метро, и начали там благовествовать. И мы молились, у нас так литература не была, не очень так. И мы молились: «Господь, дай нам эту литературу, Библии, чтобы христианской, чтобы мы смогли людям дать это, чтобы они читали, познали Тебя». И вот тогда нам звонил брат, и, ну как, встретили его на евангелизации, вот, и он взял у меня номер, и потом он звонил и говорит: «Илья, у меня есть литература для тебя». А я думал, там, может быть, там 20 Библий будут, там пару брошюр. И вот он целый автобус привез нам. А там на разные языки. И сейчас мы имеем на 39 языков. На арабском, на фарском, на литовском, там, на русском, на румынском. На разные языки. И вот мы выходим, есть, к примеру, китайский район в Англии там. Жаль, что у нас нет фотографий, у нас на видео есть, но мы слышали, что видео нельзя показать. Ну, на фотографии, извините, да? И вот мы, к примеру, ходим в китайский район, да, там раздавали самые больше, так, 800 Евангелий от Луки, от Иоанна раздавали там китайцам, их очень много. Первый раз, когда мы вышли в китайский район, мы просто молились и так думали: выйдем, а там уже посмотрим, как там будет, как это, мы еще не были там. И вот попали как раз на день рождения Будды, там они праздновали. Парк большой, там пару тысяч людей. И вот там раздавали в тот день 800 Евангелий от Иоанна на китайском языке. Потом были вот сейчас с этими, люди, которые эмигрировали, да, из мусульманских стран, Иран, Пакистан, там Сомалия, да, во Франции. Есть такое место, Кале называется. И вот там вместе с братьями мы тоже вышли там. Ну, сначала по чуть-чуть знали, что как они агрессивные такие. И вот там, где ихний лагерь этот, где они живут, чуть-чуть в сторону от города, да. И все там посоветовали, даже полиция. Они сказали нам осторожно не войти внутри, потому что некоторые вошли и не вышли. И они сказали, что мы не будем отвечать за этого. Но мы и не думали войти у них внутри там. И просто по улицам встретили их, они там по 10, по 15, как ходят они вот так. И мы вот каждому смогли говорить им о Господе, о Спасителе. На английском почти все, ну, многие из них знают английский язык. И вот было так, что мы всегда, то есть мы около три месяца мы ходили туда, были где-то 6-7 раз мы были там. И вот мы договаривались с братьями, на две машины мы были, и мы договаривались так, внутри ни в коем случае мы не зайдем. Но так вышло, что мы встретились внутри, там в ихний лагерь, там, где они живут. И там мы делали маленький пакет, там банку фасоль, там хлеб и рыба, и Евангелие от Иоанна там было. Евангелие от Луки на фарском и на арабском языке, потому что там либо фарский знали, либо арабский язык. И вот мы вошли внутри, говорили со всеми, делали даже, они хотя агрессивные такие, но мы говорили с ними, мы молились прежде этого. Они делали большой ряд такой, и 600 людей в один день приняли там у них в этом лагере Евангелие от Луки на арабском и на фарском языке. Было такое, что колени начали дрожать там чуть-чуть, но я знаю, что все братья там молились и верили, что Господь с нами. И там было такое, мы видели, да, что как люди прямо вот там вытащили все из этого, этот кулек, который они имели, и там они вытащили эти Евангелия. И есть даже эти фотографии, может быть, братья потом показывают, будут показать, мы будем пытаться как-нибудь сделать это. И вот как они прямо вот там на месте, хотя у них там внутри есть и мечеть, палатка такая, да. Вот, и там они на месте прямо вот многие, там, можно сказать, пару десятки, которые мы видели, есть и на камер, да, как они читали именно Евангелие от Луки. Вот есть такое. Были такие случаи, что они даже хотели, вот люди в своем уме, 40-50 лет, хотели даже, мы говорили им о Христе, вот о Спасителе, что через Него только можно получить спасение. И они даже хотели целовать и руки. Вот братья есть, которые здесь, они видели все это. И мы знаем, что это только Господь Иисус Христос. И когда на обратном пути было, это в другой раз тоже, мы были там в этом лагере, на обратном пути они легли, там мы раздавали тоже около 300, да, ну 600, вообще около 5000 Евангелия у них было там внутри, в этом лагере, от нас, которые. И интересно, их было 6000 там, а около 5000 они получили там в этом лагере Евангелие от Луки. Мы были очень рады. И вот когда на обратном пути мы уже раздавали все, они легли так на улице, на трассе, там, где мы должны были пройти, проехать так. И они хотели, там их было около 30, это в конце улицы, там, где был их лагерь, они хотели, чтобы остановить нас на машине, и, ну, потому что на наших глазах мы видели где-то 200-300 метров, как они взяли автобусы у людей, побивали их, было такое. И Вот они легли там, и мы что делали? Как Господь дал мудрость на секунду вперед, тогда мне, я был водителем. И я показал ему, этим людям, которые они легли, и около 30, которые они там были с правой стороны, ждали нас. Я показал им, что вот как бы пытаюсь парковать с левой стороны. И вот и они встали. Вот, а они на секунду позже это поняли, что уже поздно. Но мы нажали на газ тогда, они останавливались. И вот они только остались кулаками в воздух, так делали и там такое. Вот такие, так мы служим. Вот. Если, когда мы получили эту литературу на 39 языков, мы думали так, ну, раз мы получили эту литературу, мы должны ее раздавать. Господь бы не дал нам. И я, братья, хотел очень, чтобы все обратили внимание на один стих из Библии, ну, из 1 Иоанна, 4 глава, там, где написано вот так, да? То есть, что второй стих написано так, да? «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». То есть, исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти, да? Это есть дух Христа. И многие есть такие, которые говорят, что живут с такой идеей, что «а мы исповедуем Иисуса Христа в доме». Вот, а я исповедую. Это имеется в виду о вере, что вот я верю и исповедую Его. Нет, ты должен исповедовать. Если ты принял Иисуса Христа, ты будешь исповедовать имя Господа везде. И интересно здесь одну вещь. Еще написано так в 4-м, да, стихе. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в нас, тот, кто в вас, больше того, кто в мире». И что интересно, когда были мирские люди, да, в нас был мир, дух мира. И мы что делали? Проповедовали мир. Где, везде, где бы мы не были, где мы были, на работе, с друзьями, или из нас вышло что-то, слова мира, да, ну, мирские вещи, да. А когда ты с Господом, когда в тебе... Когда ты говоришь, что ты служишь Господу Иисусу Христу, да, вот тогда Он в тебя, и тогда ты победил мир. А как показать миру, что ты, что тот, кто в тебя, победил мир? Из тебя должно выйти это, чтобы ты исповедовал Иисуса Христа. И вот у нас все, которые приняли Иисуса Христа из мира, да, нас около 30 братья и сестры. И у нас мы так понимаем, поэтому братья сказали, что есть чуть-чуть, мы чуть-чуть видим по-другому, но тоже по Библии, да. У нас не бывает такое, чтобы брат или сестра не имел свидетельства, нету такое. Вот мы всегда встречаемся и рассказываем, как, кто, где исповедовал, где проповедовал, где что-то давал, кому-то Евангелие, кому-то... Вот такие у нас всегда общения есть. И в каждую субботу у нас мы выходим на евангелизации. Это день особенный, который мы все выходим на евангелизации. А после евангелизации сразу все собираемся в церкви, все вместе, в дом молитвы. Да? Мы собираемся все вместе, и там уже свидетельствуем, как было, укрепляемся, да, все свидетельствами. Да? И... Для нас это сила, мы видим, в каждый день кто-то новый человек приходит. Пятница, суббота, воскресенье мы встречаемся, и вот люди приходят с евангелизацией. Кто-то говорил, вот мне сестра, там, вот там не одна женщина, или там девушка, или там человек возле магазина мне говорил об этом, и вот я пришел услышать. Вот поэтому мы должны исповедовать Иисуса Христа и показать на самом деле, вот что интересно, везде, где мы находимся, мы показываем миру, кто в нас живет. Дух Антихриста или Дух Христа. И Дух Христа будет видно тогда, когда человек будет исповедовать. Потому что мы знаем, что вера приходит только от слышания. Только от слышания вера. Да? Были в Румынии такое Краёво называется место. И там за 3 часа мы поехали туда, чтобы взять Новые Заветы для Англии, для румынцы, которые в Англии. И там мы раздавали около... Мы взяли, то есть, 5 тысяч, А раздавали там за... Думали выйти на базар чуть-чуть, и там, где люди там в основном так. И вот думали там пойти и взять по 20 Новые Заветы так и раздавать. Потому что мы, к примеру, в Англии есть разница, да, в Англии мы в субботу, если выходим, братья и сестры, за пару часов там мы можем, ну, 4, скажем так, часов мы можем там где-то 100 Новые Заветы раздать там людям, румынцам. А вот и мы думали, что в Румынии то же самое будет. И вроде бы там не было так, чтобы мы видели, мы не думали, что вот сейчас как раздадим все. Мы думали тоже, как в Англии, там 100 Новые Заветы, может быть, раздадим людям, сможем им благовествовать. А там мы не успевали вытащить из машины эти Новые Заветы. Там мы за два с половиной часов мы раздавали 1000 Новые Заветы людям. И могли там говорить так и громко, благовествовать и исповедовать Иисуса Христа людям там в Румынии. Вот такие, так мы понимаем вот служение. И так понимает наше братство там служение. Каждый что-то должен делать для Господа. Каждый. Даже если ты не можешь говорить, но ты брошюру сможешь кому-то давать. Вот у нас такая идея. Все братья придерживаются этим. И что интересно, что каждый из них, который приходит ко Христу, понимает одну вещь сильную, то есть, что откуда Господь его вытащил. И он знает, что он должен благовествовать Евангелие. Потому что он осознает, он знает, откуда он вышел, что он вышел из-за греха. И теперь надо исповедовать, говорить, так как тот слепой или бесноватый из земли Гадаринской, да, когда сказали Иисусу, что мы хотим следовать за тобой, да, Иисус сказал, иди и говори дому твоему, что делал Господь в твою жизнь. Вот хоть столько, если знаешь, иди и говори людям, вот что делал Господь в мою жизнь, вот кто такой Господь. Не думая большие, там, не знаю что, что ты знаешь, поверь, вот верь и иди это верою. Интересно, когда апостол Петр, да, апостол Петр, он проповедовал, был в доме у Корнелия, да, и что интересно, там одну вещь, он говорил такие слова там, вот Иисус Христос, который будет судить живых и мертвых, и Дух Святой, и об этом о нем мы хотим вам говорить. И тогда Дух Святой сошел на дом Корнелия, да? Вот пару слов, потому что в это имя Господа есть сила, братья, и мы должны исповедовать. Будьте благословенны и молитесь за ваши братья, чтобы мы делали как можно лучше, мудро и больше.